Глава вторая. Показания секретаря. Минуты две Пуаро пребывал в глубоком раздумье. «Учитывая все, что нам стало известно, — сказал он наконец, — я считаю, настало время еще раз поговорить с Маккуином». Молодой американец не заставил себя ждать. «Как продвигаются дела? — спросил он. «Не так уж плохо. Со времени нашего последнего разговора мне удалось кое-что установить. И в частности, личность мистера Рэтчета». В порыве любопытства Гектор Маккуин даже подался вперед. «И кто же это?» — спросил он. «Как вы и подозревали, Рэтчет — фамилия вымышленная. Под ней скрывался Кассетти, человек, организовавший самые знаменитые похищения детей, в том числе и нашумевшее похищение Дейзи Армстронг». На лице Маккуина отразилось изумление, но оно тут же сменилось возмущением. «Так это тот негодяй?» — воскликнул он. «А вы об этом не догадывались, мистер Маккуин?» «Нет, сэр», — твердо сказал американец. «Да я бы скорее дал отрубить себе правую руку, чем стал работать у него». «Ваше поведение выдает сильную неприязнь. Я угадал, мистер Маккуин?» «На то есть особые причины. Мой отец был прокурором. Он вел этот процесс. Мне не раз случалось встречаться с миссис Армстронг. Редкой прелести была женщина и удивительной доброты. Горе ее сломило». Лицо Маккуина посуровило. «Если кто-нибудь и получил по заслугам, то это Рэтчет, или как там его, Кассетти. Так ему и надо. Убить этого негодяя — святое дело». «Вы говорите так, словно и сами охотно взяли бы на себя это святое дело». «Вот именно. Да я...» Он запнулся, вспыхнул. «Похоже, что я сам даю на себя материал». «Я бы скорее заподозрил вас, мистер Маккуин, если бы вы стали недоуменно скорбеть по поводу кончины вашего хозяина». «Не думаю, чтобы я смог это сделать даже под страхом смерти», — мрачно сказал Маккуин. «Если вы не сочтете мое любопытство неуместным, ответьте, пожалуйста, как вам удалось, установить личность Кассетти?» «По найденному в купе обрывку письма». «А разве... Неужели старик поступил так опрометчиво?» «Как на это взглянуть?» — заметил Пуаро. Молодого человека его замечание явно озадачило. Он с недоумением посмотрел на Пуаро, пытаясь понять, что тот имеет в виду. «Моя задача, — сказал Пуаро, — выяснить, что делали вчера все пассажиры без исключения. Никто не должен обижаться, понимаете? Это обычные формальности». «Разумеется, начинайте с меня, и я постараюсь, если, конечно, это удастся, очиститься от подозрений». «Мне не нужно спрашивать номер вашего купе», — улыбнулся Пуаро. «Вчера я был вашим соседом. Это купе второго класса, места номер 6 и 7. После того, как я перешел в другое купе, вы остались там один». «Совершенно верно». «А теперь, мистер Маккуин, я прошу вас рассказать обо всем, что вы делали после того, как ушли из вагон-ресторана». «Ничего нет проще. Я вернулся в купе, почитал, вышел погулять на перрон в Белграде, но тут же замерз и вернулся в вагон. Поговорил немного с молодой англичанкой из соседнего купе. Потом у меня завязался разговор с англичанином, полковником Арбетнотом. Кстати, вы, по-моему, прошли мимо нас. Заглянул к мистеру Рэтчету и, как вам уже сообщил, записал кое-какие его указания относительно писем, пожелал ему спокойной ночи и ушел. Полковник Арбетнот еще стоял в коридоре. Ему уже постелили, поэтому я пригласил его к себе. Заказал выпивку, мы опрокинули по стаканчику. Толковали о международной политике, об Индии и о наших проблемах в связи с теперешним финансовым положением и кризисом на Уолл-стрит. Мне, как правило, не очень-то по душе англичане, уж очень они чопорные, но к полковнику я расположился.